Король сильно этому обрадовался, велел парня позвать к себе, но, о ужас, только открыли корзину, и вместо яблок стали из нее выскакивать лягушата. Очень король разозлился и велел за это прогнать парня. Воротился старший сын назад к своему отцу и рассказал все, как было. Посылает тогда старик среднего сына, которого звали Земе. Но и с этим случилось то же, что и со старшим. Повстречался и ему по дороге тот самый человечек и спросил его тоже, что несет он в корзине. И говорит Земе: «Свиную щетину». И сказал человечек: «Пускай оно так и будет». Подошел парень к королевскому замку и объявил, что у него такие, мол, яблоки, что только отведает их королевна, то в раз и выздоровеет. Но у замка ему сказали, что им больше яблок не надо. Приходил где какой-то уже с яблоками, но тот дураком оказался. Но парень настаивал, что у него и вправду яблоки настоящие, какие надо. Ему, наконец, поверили и привели к королю. Открыли корзину. Глядь, а там всего лишь свиная щетина. Страшно разгневался король и велел прогнать парня плетью из замка. Пришел он к отцу и все рассказал, что с ним было. Услыхал о том младший сын, его звали всегда глупым Гансом, и начал просить у отца дозволить и ему тоже отнести яблоки в замок. «Нет, — говорит отец, — умные уже ходили и не справились с делом. Куда уж тебе, дураку, идти?» Но мальчик все просил: «Уж дозвольте мне, батюшка, тоже сходить». «Что ж, ступай, дурень, посмотрим, что из этого выйдет», — ответил старик и начал его попрекать и бронить. Но Ганс на ругань и попреки внимания не обращал. «Нет уж, дозвольте, батюшка, и мне тоже в замок сходить». «Ну мне что, ступай», — говорит старик. «Все равно вернешься ни с чем». Обрадовался Ганс, так от радости и запрыгал. «Да ты, вижу, что не день, то глупее становишься», — молвил опять отец. Но Ганс внимания на это не обратил и продолжал себе радоваться. Но уже подходила ночь, и Ганс решил обождать до утра, а потом и идти пораньше в королевский замок. Ночью он все не мог никак уснуть, а когда начинал дремать, ему снились красавицы-девушки, разные замки, золото и серебро и тому подобные вещи. Чуть свет, он двинулся в путь и вскоре повстречался с маленьким человечком в той же старенькой курточке и спросил человечек у него, что он несет в корзине. Ганс ответил ему, что несет, мол, королевне яблоки, если она их съест, то выздоровеет. «Ну, — сказал человечек, — пусть так и будет». Но в королевский замок его пускать никак не хотели. Ему рассказали, что двое, мол, каких-то уже приходили. Они говорили, что с яблоками, а оказалось, что у одного в корзине были лягушата, а у другого — свиная щетина. Но Ганс все настаивал на том, что у него вовсе не лягушата, а самые наипрекрасные яблоки, какие только есть во всем королевстве. Когда он все это объяснил, то привратник подумал, что этот, пожалуй, не врет, и пропустил его. И вот принес Ганс королю свою корзину, тот открыл ее, видит, в ней золотистые яблоки. Король так обрадовался, что велел немедля отнести их своей дочери и стал в нетерпении и страхе ждать, как они на нее подействуют. Прошло немного времени, и вот сообщают ему радостную весть. Но кто же приносит ее королю? Сама королевна. Только отведала она этих яблок, как вмиг выздоровела и спрыгнула с постели. Невозможно и описать, как велика была радость короля. И вот надо было отдавать королю свою дочку за Ганса замуж. Но королю никак этого не хотелось. И он сказал: «Ты сделай сначала мне 9 таких лодочек, что ходили бы и по воде, и по суше». Ганс согласился на это условие, возвратился домой и рассказал отцу все, что случилось. Послал тогда старик старшего сына в лес, велел ему сделать такие лодочки, как сказано. Работал Улэ старательно, к тому же и насвистывал. И вот в полдень, когда солнце стояло над самой головой, вдруг явился тот маленький человечек и спросил у него, что он мастерит. Улэ ответил: «Деревянную посуду». и молвил маленький человечек: «Что ж, пускай так и будет». И вот когда наступил вечер, подумал Улы, что лодочки, пожалуй, готовы, и хотел в одну из них сесть, но оказались все они деревянной посудой. На другой день пошел в лес средний, Зэме, но и с ним случилось то же, что вышло и с Улы. На третий день пошел глупый Ганс. Работал он прилежно, по всему лесу раздавались сильные удары его топора. Он тоже, работая, напевал и весело насвистывал. И явился в полдень тот же самый человечек и спросил у него, что он мастерит. «Лодочки делаю, что могли бы ходить по воде и по суше. А вот как закончу работу, то выдадут за меня замуж королевну». «Ну что ж», — сказал человечек, — «пусть так и будет». Вечером, когда солнце стало садиться, Ганс тоже закончил свою работу над лодочками, кораблями и судами. Сел он в одну из них и поплыл себе прямо к королевскому замку. И летела его лодочка быстро, как ветер. Король увидел его еще издали, но все никак не соглашался выдать свою дочку за Ганса замуж и сказал: «Ты должен сначала от зари до зари выпасти сотню зайцев, и если хоть один из них от тебя убежит, то замуж я дочку за тебя не выдам». Ганс согласился на это, и тотчас на другое же утро, чуть стало светать, погнал свое стадо в поле и так внимательно пас, что не убежал от него ни один заяц. Через несколько часов приходит из замка служанка и говорит Гансу, чтоб он дал одного зайца, ей велено, дескать, зажарить его для гостей. Но Ганс быстро смекнул, к чему дело клонится, и сказал служанке, что не даст ей ни одного, ведь ему-то за каждого зайца перед королем отвечать придется. Явилась служанка еще раз под вечер с такой же просьбой, но Ганс ей сказал, что вот если сама королевна, мол, явится, то он даст ей зайца. Доложила служанка об этом в замке, и вот пошла сама королевна к Гансу. И подошел в это время к Гансу тот маленький человечек и спросил, что он делает. «Эх, вот должен выпасти я целую сотню зайцев, да так, чтоб ни один не убежал из стада. А за это женюсь я на королевне и королем сделаюсь». «Хорошо», — сказал человечек, — «вот тебе рожок. Как только какой-нибудь из зайцев убежит, заиграй в него, и заяц вернется обратно». И вот когда явилась королевна, положил ей Ганс зайца в передник. Но не прошла она и сотню шагов, как заиграл Ганс в свой рожок, и заяц прыг из передника и вернулся в стадо. Наступил вечер. Заиграл Ганс в свой рожок, собрал все стадо вокруг себя, пересчитал всех зайцев и погнал их к замку. Был король сильно удивлен, что сумел Ганс целую сотню зайцев выпасти, и что ни один не убежал. А все-таки не хотел выдать дочку за Ганса и сказал: «Ты сначала добудь мне перо из крыла птицы грифа». Не раздумывая долго, пустился Ганс тотчас в путь и смело двинулся вперед. Вечером подошел он к какому-то замку, попросился на ночлег. И принял его владелец замка весьма радушно и спросил, куда он идет. Говорит Ганс в ответ: «Я иду к птице грифу». «О, к птице грифу! Эта птица все знает. А я вот как раз потерял ключ от сундучка с деньгами и никак найти его не могу. Попроси-ка ты птицу грифа сказать, где ключ мне найти». «Хорошо», — сказал Ганс, — «непременно спрошу». Рано утром вышел Ганс, шел-шел, и пришел он к другому замку, и в нем тоже остался ночевать. Когда люди узнали, что идет он к грифу птице, ему сказали, что у хозяев замка больна дочь. Уж все лекарства перепробовали, ничего ей не помогает. И вот нельзя ли, мол, будет поспросить грифа-птицу, чем вылечить дочку? Ганс ответил, что сделает это охотно, и двинулся дальше в путь-дорогу. Подходит к реке. Видит, что на ней вместо парома большой-пребольшой человек на себе людей переносит. Спросил человек Ганса, куда держит он путь. «Иду к птице-грифу», — ответил Ганс. «Ну так если придешь к птице-грифу, то поспроси у ней, долго ли мне еще всех людей на себе через реку переносить». Ганс сказал: «Ей-богу уж, я непременно спрошу».